Систему обороны продумали еще накануне. Все коридоры были заминированы минами со средним зарядом. Обвалить мощи не хватит, но на 5 метрах снесет все живое. Правда, молот рассчитывал использовать это только в крайнем случае. Сейчас у Мячеслава и Олега был самый главный козырь. Они видели противника, знали, куда он идет и сколько их. Берц и его нокеры были в совершенно противоположной позиции. Они шли арестовать 2 ученых и убить тех, кто окажется с ними рядом. При этом ноу-хау Олега реально работало. Штурмовики, вошедшие в центральный зал, прошли в 3 шагах от вжавшегося в стену Мячеслава. До лаборатории, где укрылись Ольга и Аркадий, им оставалось пройти еще 50 метров. «Молот, все в порядке. Едва они спустились на наш уровень, у них пропала связь с поверхностью», – доложил Аркадий. «Они думают, что это помехи из-за глубины». «Отлично. Мы начинаем», – шепнул Мячеслав. «Конец связи. Ждите нас». «Готов?» – спросил он у Олега, когда расстояние до штурмовиков стало 10 метров. «Готов», – отозвалась горошина в ухе. «Начали», – скомандовал майор и отлип от стены. Опустившись на колено, он скинул автомат и спустил курок подствольного гранатомета. В отличие от старых моделей, в этом граната вставала на боевой взвод сразу. И начинка была новенькой. Мало того, что осколки во все стороны, так еще напалм, как теперь называли огненный состав. Он видел, как из трубки вылетела граната, ударив идущего слева в спину. Он и его напарник покатились по полу, пытаясь сбить пламя, которое с легкостью прожигало штурмовые костюмы. Справа хлопнул граник Олега. Но наблюдать было некогда. Растерявшийся враг стал разбегаться, ища укрытия, которого в зале не было в принципе. Молот дал длинную очередь по ближайшему противнику, пытающемуся добежать до коридора, ведущего к лаборатории. Щит выдержал половину попаданий. Оставшиеся пули угодили в спину, сделав в ней дыру размером с большую тарелку. Незнакомый штурмовик рухнул лицом вниз и больше не шевелился. Слева застрочил пулемет. В ответ из темноты в его сторону понеслись красноватые лазерные лучи. Берц на всякий пожарный взял тяжелого пехотинца в экзоскелете. Мячеслав быстрыми очередями добил 2 поколеченных его гранатой бойцов и бросил взгляд направо. Один из штурмовиков лежал на боку. У него полностью отсутствовала голова, и за его телом укрылся пулеметчик. Молот быстро перезарядил подствольник и, выбрав угол, потянул за спуск. Хлопок, и граната по небольшой дуге улетела в сторону цели. Тихий взрыв, пламя, которое нельзя загасить. Щит пулеметчика выдержал, и казалось, что вокруг человека горит воздух. Молот сорвал с плеча ЭР и 2 раза выстрелил. Щит исчез, и горящий на нем состав попал на человека. Хороша тяжелая броня. Она может выдержать подобную нагрузку, в отличие от штурмового костюма. Но у киборга, как называли в ковчеге бойцов в тяжелых доспехах, не выдержали нервы. Он вскочил и тут же был сбит с ног длинной очередью, выпущенной Олегом. Мячеслав поднялся, держа его на прицеле, подошел ближе. Остановившись в 3 шагах, он внимательно посмотрел на неподвижно лежащего человека. Не перекрывая ему сектор, с другой стороны подошел Олег. «Живой?» «Живой!» – отозвался Мячеслав. «Хорошие костюмчики, но контузило его крепко. Ты ему 3 ракетки в башку загнал. Он сейчас ни хрена не понимает. Ладно, давай его оттуда вытащим и свяжем». Олег кивнул и быстро стянул усиленный шлем. «Ого! Да это же Сережа Берцев!» – обрадовался молот. «Что, Берц, палачом заделался?» Говоря это, он снял тактический шлем. Глаза бывшего подчиненного полезли из орбит. Рука рванулась к кобуре на поясе, вернее, думала, что рванулась. Олег предугадал подобное действие и вытащил элементы питания, как основной, так и резервный. И теперь командир гвардейцев оказался в плену своего костюма. «Мы с тобой чуть позже поболтаем, а сейчас мне нужно ваш кораблик захватить». Они вдвоем отволокли беспомощного Берца в лабораторию. «Ольга Николаевна, не составите ему компанию?» – попросил молот. «Вы уже знакомы. Развлеките приятеля беседой. Только не убивайте, он нам еще нужен. Но если хотите, можете пострелять по ногам». Увидев живую и здоровую Ольгу, Берц вконец сдулся. А пока вы беседуете, мы ваш кораблик приватизируем». Молот сделал знак Олегу, и они пошли обратно в зал, где валялись трупы гвардейцев. «Мечислав Дмитриевич», снова перейдя на «вы», произнес Олег, «а вам не кажется, что все было очень просто?» «Не кажется», – отрезал Мечислав. «Мы были готовы, на хороших позициях в тылу противника. Если бы они нас атаковали, то наши трупы уже волокли наверх, просто огнем бы задавили». «Парни расслабились, они шли за двумя учеными и подвоха ожидали только от тебя. При этом шли, как им казалось, тихо, готовясь свалиться на вас, ничего не подозревающих. Простая недооценка обстановки и отсутствие разведки. Пусти они двоих вперед проверить, что да как. Рисунок боя был бы другим, поскольку в заложниках оказались бы Ольга и Аркадий». Так, обсуждая произошедший только что бой, они поднялись на поверхность. Мечиславу тут же захотелось снять шлем и глотнуть свежего воздуха, пропитанного весной. Под ногами была сиреневая трава, а на деревьях леса, располагавшегося в 300 метрах от защитного купола, уже появились листочки идентичного с травой цвета. Мир оживал после долгой зимы. Стоящий возле транспортного люка штурмовик, увидев спокойно идущих к нему людей, расслабился, за что и поплатился. Подойдя в упор, молот выхватил пистолет и дважды выстрелил в лицо. Поскольку щит активировался в 40 сантиметрах от объекта, то никак помешать не мог. Матовое забрало разлетелось в дребезги, а следом за ним и голова. Обезглавленный труп рухнул на лесенку трапа, по которой уже вбежал Олег. Когда Мечислав вошел в кабину, все было кончено. Растерянный пилот, Олег, сидящий в паре метров от него и держащий пленника на прицеле пистолета. Кстати, пилот оказался землянином. «Здорово!» – снимая шлем, поприветствовал его молот. «Мы тут решили власть вернуть. Ты не возражаешь?» Побелевший от страха пилот только покачал головой. «Ну вот и хорошо!» – обрадовался Мечислав и даже потер руки, вернее, перчатки. «Тогда слушай сюда. Не дергайся. Даже чтобы подышать, спрашивай разрешения. Глупости делать тоже не советую. Сейчас мы сядем в твой самолетик и полетим в ковчег. Ты выгрузишь нас на бетонке и немного поспишь. И есть вариант, что ты можешь уснуть навсегда. Но я думаю, он тебе не нравится. Вопросы?» Пленник покачал головой. «Я помогу вам». «Вот и хорошо», — улыбнулся майор. «Я пошел собирать людей, а ты пока посидишь здесь, тихонечко связанным. Олег, пакуй его и догоняй». Молот спрыгнул на землю и быстро побежал к дверям подземной базы. На некоторое время майор задержался в центральном зале. Собрав все оружие и боеприпасы, он отнес добычу в лабораторию. Сегодня он чувствовал себя намного лучше. Его тело наконец-то начало ему подчиняться. Не было больше той вяжущей усталости. Похоже, мышцы и новый скелет пришли к взаимопониманию. Сгрузив добычу на пол, он быстро ее осмотрел. Один пулемет и 4 рака. Каждому полный боекомплект. Парни фактически испугаться не успели, не то что выстрелить. Молот взял пулемет Берца. Бывший наемник тащил двойной боекомплект. Машина была тяжелая и скорострельная, но то, что молот держал ее совершенно спокойно, как игрушечную, говорило о многом. Стрелять из РАП мог лишь боец в экзоскелете. Любого другого просто разворачивало отдачей. Молот прижал приклад к плечу и выпустил короткую очередь в глубину зала, чем напугал Ольгу. Его не развернуло, руки по-прежнему удерживали тяжелое оружие на линии огня, и особой тяжести майор не ощущал. Похоже, кристаллы арты, мышцы и дискон заработали в унисон. «Мы готовы», – разобравшись с трофеями, произнес молот. Аркадий и Ольга кивнули и подняли сумки. «Сколько солдат в ковчеге?» Присаживаясь рядом с обездвиженным в своем доспехе Берцем, спросил Мечислав. Выглядел боец плохо. Белый, глаза от страха расширены, щека подрагивает. «Когда мы улетали, то увидели, как за периметром волки собираются. Большая стая. Крейсер приказал дежурной смене уничтожить их. Ждали караван с одной из шахт. Давно это было?» «Досюда 1,5 часа лету. Здесь мы уже около получаса. Считай 2. Подвел он итог. «С какой целью вас послали?» – спросил Олег, вошедший буквально несколько минут назад. «Захватить вас и ваши записи. Уничтожить продукт эксперимента». «Кто еще в курсе?» – опередив Олега, спросил молот. У нас спецрейс. Никто не знал, куда мы летим. В курсе только директор. Это Гачин отдал приказ». «Понятно. Есть позывные, пароли или еще что?» Берц замолчал. «Ты не молчи. Ты разговаривай». «Карточка в нагрудном кармане», – нехотя произнес командир гвардейцев. «Открывает любую дверь. Повышенный допуск. Только это вам не поможет. За всем следит Ева». «За ИИ не волнуйся», – усмехнулся Олег. «Ладно, полежи здесь денек, а потом мы, может быть, тебя заберем». Парень склонился и сделал быстрый укол в шею. Голова Берца ткнулась в броневоротник. «Надо было убить», – тихо и почти без злобы произнесла Ольга. «Ольга Николаевна», – аккуратно взяв ее за локоть, произнес Мячеслав. «Я все понимаю, и мразь эта заслуживает пули, но не сейчас». «Сейчас», – неожиданно произнесла железная леди и, вскинув пистолет, выстрелила Берцу в голову. «Вот и все», – сунув оружие в кобуру, тихо сказала она. «Я должна была. Кровь за кровь». Молот пожал плечами и принялся снимать с трупа экзоскелет. Остальные тоже не стали комментировать произошедшее. Олег увел Аркадия в центральный зал и принялся стаскивать с погибших штурмовиков уцелевшие комплекты брони. Все это потом пойдет в переработку и на новые костюмы. Погрузив все трофеи на небольшую тележку, повезли к транспортнику, который исправно дожидался их за защитным куполом. Перегрузив все внутрь, мужчины вернулись за телами, быстро затащили их под крышу ветхого, стоящего от всех чуть в стороне дома. Молот пару раз выстрелил в стену, домик сложился и загорелся. «Вот вам и могилка. Идущие за шерстью могут вернуться стриженными». «Вместо эпитафии?» – поинтересовался генетик. Молот кивнул. «Олег, закрывай двери. Уходим. Сигнал в ковчег. Готовность номер один».